16. Я прямо говорю Гелону, зачем мне нужны деньги. Звучит так себе. Мол, дай мне золото, чтобы Дисмос разрешил мне часок погулять со своей рабыней по пляжу. Он меня сразу пошлет, не сомневаюсь, но спросить надо. Ладно. Что? Гелон достает кошель и отсыпает горсть монет. Есть одно место, говорит он тихо. Маленькая бухта, где-то в миле от Ахрадинских врат. Да? Мы с Десмой туда ходили, когда только начали встречаться. Море совсем неподвижное, и вечером можно смотреть на городские огни. Но никого, кроме вас, нет, и дельфинов видно. Лампон там так красиво. Я хочу его обнять, сказать, что никогда не забуду. Но не говорю, просто кладу монеты в карман и говорю, что потом приду на репетицию и что пусть он возьмет оружие, потому что бетон свое слово сдержит. Я тоже. Конечно, дружище. Ты и победишь, но лучше перестраховаться. Гелон хмурится, кажется, понимает, что я это несерьезно. Но ничего не говорит, и мы прощаемся. Я не иду к Дисмосу сразу. Сначала я захожу домой и переодеваюсь в хитон цвета молнии и крокосы. Я капаю себе на ладони оливкового масла из амфоры на столе и втираю волосы и бороду, накручивая завитки на пальцы изо всех сил. Зеркала нет, чтобы посмотреться, но ладно, и так сойдет. Мамка держит небольшой участок за домом. Не настоящий сад, его хватает только вырастить овощей на рагу да цветов для подоконника. В этом году почти нет цветов, потому что засуха была. И я не хочу их срывать, потому что она этих гаденышей месяцами растила, целые мили ходила к городскому колодцу за водой. Но похрен. Она же хочет внуков, и я срываю под корень все то немногое, что расцвело, и захожу обратно, чтобы втереть еще масло в кудри и бороду. Теперь я готов. Вечерние посетители еще не нагрянули, и у Дисмоса в таверне сонно. Он возится за стойкой сам, протирает чаши тряпкой. «Отлично выглядишь, Лампон», — говорит он. «Она наверху собирается. Выпьешь?» «Нет, спасибо», — говорю. «Лира!» — кричит он. «Давай живей, он пришел!» Дисмос оборачивается ко мне, улыбаясь. «Три драхмы. Ты, главное, не забудь, чтобы к вечеру она вернулась. Тут после заката яблоку негде упасть, а я уже уйду». Я отдаю ему деньги. «Благодарю. Сегодня даже не жарко, но по моему лицу струится пот. Я утираюсь, и рука у меня жирная от масла, да еще и трясется. Слушай, а налей мне по-быстрому». «Катанское красное?» «А есть что покрепче?» Дисмос достает темную бутыль с оранжевой крошкой в глине, похожей на искры, и наливает из нее в чашу совсем чуть-чуть. «И все?» «Попробуешь, поймешь». Я выпиваю залпом, и меня чуть не рвет. «Ебать!» — едва выговариваю я. «Это что такое?» «Скифское. Я этим вообще обычно столы протираю, но тебе, похоже, было надо». «Та еще мерзость. У меня жжется в глотке и в груди, но вместе с болью я чувствую, что расслабляюсь. Нервы все еще шалят, но мне уже не кажется, что в животе у меня извиваются змеи. Так, черви. И я напоминаю себе, что она просто рабыня. Делов-то, Лампон, просто рабыня. Вот она!» За стойкой открывается дверь, и выходит Лира, нерешительно, даже застенчиво. На ней зеленое платье из тонкой, почти прозрачной ткани. Обычно за работой она убирает волосы, но сейчас они распущены, спадают на плечи густыми, темными, лоснящимися локонами. Я дергаюсь, будто меня кто-то ударил. Она пиздец как хороша. «Это тебе», — говорю я, отдавая ей цветы. «Что скажешь?» — спрашивает Дисмос. «Спасибо, они чудесные. Она прижимает их к носу. «Чтобы к закату вернулась!» Дисмос провожает нас до двери таверны, как будто он ее отец, и я представляю, что так и есть. Она сиракузинка, и я ухаживаю за ней как положено, и отец все одобряет. Вроде помогает, и я уже воспрял было духом, но тут Дисмос наклоняется к ней и шепчет на ухо. «Ты о нем позаботься. Пока смена не начнется, делай все, что он захочет». Она кивает и снова нюхает цветы, будто хочет прикрыть лицо, и мы выходим вместе. Последние пару дней небо какое-то красноватое, и от строительной пыли на улицах висит дымка. За пару шагов уже плохо видно, и иногда мне страшно потерять ее в толпе. Но она держится рядом, ее пальцы задевают мои, и я, не раздумывая, хватаю ее за руку, и она сжимает мою ладонь в ответ. И я сияю от радости, но потом будто снова слышу слова Дисмоса «Все, что захочет», и отпускаю. Она спрашивает, куда мы идем, и я говорю, что это ей решать. «Куда хочешь», — говорит она, и дальше разговор ходит кругами, и мы тоже. Целых два раза обходим вокруг рынка, пока я не вспоминаю бухту, о которой говорил Гелон, и не думаю. Ладно, похрену. «К морю?» — говорю я. «Давай пойдем к морю, только сначала я закуплюсь». Скирон там же, где обычно, облизывает губы и выкрикивает цены на зерно. Я раздумываю, не подойти ли к его лавке с лирой под руку, чтобы испортить ему настроение, но решаю, что не надо. Этим я добьюсь только того, что мамка об этом узнает, и еще с какими-нибудь жуткими подробностями. Да и вообще, нам же не нужна пшеница или ячмень, только выпивка. Я хочу катанского, но помню, что лира не любит красное, так что беру еще италийского белого. Виноторговец говорит, что оно на рынке навело шороху. В моих карманах оно шороху точно навело. Вон сколько монет из них на прилавок прыгает. На закуску я беру буханку свежеиспеченного ржаного хлеба, все еще теплую, с кусочками маслин. Лира выбирает пару кусков мягкого сыра, и мы направляемся к бухте. Идти не близко, пляж здесь в основном из острой гальки, и пару раз она останавливается, чтобы достать камешек из башмака. Я прошу дать мне один, и хотя просьба, кажется, ее удивляет, она передает камешек мне. Он круглый и темно-желтый, обкатанный морем, и я говорю, что он стоит целое состояние. «Правда?» — спрашивает она с некоторым интересом. «Ага», — отвечаю я. Говорят, давным-давно он застрял в башмаке богини Лиры. Отстой какой-то, но ничего больше в голову не приходит. Она качает головой и смотрит в сторону моря. Над ним висят тучи, и поверхность моря напоминает расплавленное железо без обычной синевы. Но в море все равно кто-то доплавает. Над металлическими волнами болтаются головы, и иногда поднимается бледная рука или нога. «Ты умеешь плавать?» Она смотрит на меня так, будто я заставил ее подумать. «Не знаешь, умеешь ли?» «Когда была маленькой, умела, но я давно не плавала». «А такое не забываешь». Фраза повисает в воздухе, и мы идем дальше. Чуть впереди святилище Протея. Во время войны здесь было много народу. Все, кому выпало служить на корабле, приходили и делали подношения. Но с тех пор здесь поутихло. Жрец, присматривающий за святилищем, сидит на ступенях и играет с кошкой. Он выпустил нить из своего плаща и болтает ей в воздухе так, что каждый раз кошке совсем чуть-чуть не хватает, чтобы дотянуться, и когда она прыгает и промахивается, он улыбается так, будто облапошил самого Гермеса. «Вот долбоеб», — говорю. «Неудивительно, что люди теряют веру». «Долго еще?» «Идти еще милю или около того?» «Но я так не говорю. Я спрашиваю, устала?» «Нет, нет, гулять приятно. Вот только эти башмаки просто ужасные. У меня еще священные камешки есть, хочешь?» «Давай». Этот не такой гладкий, как прошлый, и серый, как небо над нашими головами. но я все равно убираю его в карман. Следующую версту мы почти не говорим, идем в тишине. Но молчание у нас неуютное, совсем нет, такое напряженное молчание. Когда чувствуешь, как пульсируют мысли второго человека, как мертворожденные предложения исчезают, не успев слететь с губ. Я хочу поговорить, но ничего хорошего не приходит в голову, и я просто спрашиваю, нет ли у нее опять в башмаке камешка. «Вроде нет», — говорит она. «Будет, скажу». Мы уже почти у бухты Гелона. Когда море чуть отступает, в утесах становится видно пещеры. Некоторые говорят, здесь циклоп взял в плен Одиссея. Наверное, поэтому Гелон сюда Десму и привел. Здесь красиво, спору нет, но Гелону всегда нужно что-то еще. Обычно мы верим в мифы, потому что связываем их с местами, которые существуют на самом деле. И это добавляет мифу красок, но с Гелоном все наоборот. Благодаря историям он верит в то, что видит прямо перед собой. Говорят, вон в той пещере Одиссей ослепил циклопа. А, сейчас ее не видно. Прилив. Она вежливо кивает, но видно, что мысли ее блуждают. Рабыне становится скучно. «Как ты думаешь, ты когда-нибудь увидишь Лидию снова?» Она вздрагивает и смотрит на меня, будто внезапно проснувшись. «Не знаю», — говорит она. «Шансов, наверное, Я замолкаю. «Давай тут присядем». Знакомый румянец заливает ее щеки от уха к подбородку. Я забыл взять покрывало, поэтому приходится сесть прямо на влажные камни, и я раскладываю съестное. Зажим на одном из мехов ослаб, и верх буханки размяк от вина. Я отрываю его и бросаю в сторону, и почти мгновенно поднимается вихрь перьев, чайки налетают. Может, захмелеют. «Наверное, я никогда не вернусь». Она смотрит прямо перед собой на винно-темное море. Чувствую укол совести, но что-то во мне шепчет. «Давай продолжай в том же духе». «Реалистично, — говорю. Пожалуй, ты права. Когда-то я была уверена, что вернусь, что что-то случится. Отец за мной приедет, Дисмос влюбится и освободит, война». Она смеется. «Не представляешь, как я хотела, чтобы Афины победили. Помнишь, они бросали листовки в город?» «Ты умеешь читать?» — удивляюсь я. Она кивает и отхлебывает вина. «В Лидии женщина учит читать. Я раньше много читала, но лучшее, что мне попадалось на глаза, — это те листовки. Афины пришли тебя освободить. Врали, наверное, но мечтами не разбрасываются». «Ну, здорово же! Что ты умеешь читать? Молодец!» Она качает головой. «По-гречески легко, а вот по-персидски...» «Уже кружится голова! Вот ты умная сучка!» Она улыбается впервые за нашу прогулку искренне, делает большой глоток белого вина и передает мне. В вине чувствуется прохлада, вкус плодов и что-то еще, что я не могу описать. «Я представляю, что...» «Что-то еще это она и есть. Отец меня учил», — говорит она. «Он работал на правительство». «Так ты была из Аристосов?» Вопрос, кажется, сбивает ее с толку, так что я повторяю другими словами. «Ты была богатой?» Она презрительно морщится, будто богатство — это ерунда, и начинает рассказывать про папку. «Он не был богатым. Мог бы, если бы хотел денег, но это слишком просто, слишком грязно. Он хотел знать обо всем на свете. О приливах, о размахе крыльев мухи, почему листья зеленые, как движутся звезды. Не было предмета, который не интересовал бы ее папку. Он даже затмение предсказывал. Прямо подарок, а не папка. Я улыбаюсь изо всех сил, аж зубы болят. Она оживляется. В таверне я ее такой никогда не видел, и начинает объяснять, как устроено лунное затмение. Она берет белый камешек, говорит, это луна, и пускается в рассказ об осях и вращениях, и что не обязательно существовать богам, чтобы все это объяснить. Ее руки так и мелькают в воздухе, глаза совсем живые. Я тянусь к руке, которой она держит камень, и шлепаю по тому месту, где кожа сморщена от клейма. «Извини», — говорю я, — «Асу увидел». Она каменеет и молчит, будто неуверенная, стоит ли продолжать. «Давай дальше». Она начинает говорить дальше, сначала неуверенно, но скоро ее речь снова становится быстрой и горячей. От ветра темные волосы лезут ей в глаза, и она отводит их ото лба, оставляя на бровях песчинки. «То есть затмение он предсказать мог», — говорю я. «А что его дочка станет рабыней, нет. Так себе из него был прорицатель». Я будто ее ударил. Кожа на скуле заливается злой краской. «Я не говорила, что он прорицатель. Все было вообще не так». «Не заводись, я просто шучу. Вот оливка». Я протягиваю оливку, но она не берет, только пристально смотрит в небо. Темные легкие тучи ползают по нему, как насекомые. «Договори про затмение». Она трясет головой. «Не хочу». «Ну, ты же помнишь, что Дисма сказал. Тебе нужно делать все, что я хочу. А я хочу послушать про затмение». Букет лежит у нее на коленях, я беру цветок и сую ей волосы. «Давай». «Нет», — говорит она, — «ты можешь меня иметь, если хочешь, но об этом я больше ни слова не скажу». Я не знаю, как ответить. Мы просто сидим в мрачной тишине. В саженях в трех от нас из моря поднимается бледная скала, стройная почти как рука, рука Нереиды. Я поднимаю камешек, и меня осеняет. Если я попаду в руку, с Лирой все сложится. Если нет, я в жопе. Я примеряюсь, как могу, и бросаю. Камень летит по широкой дуге, и внутри у меня все сжимается, но потом то ли ветер дует, то ли еще что случается, но камешек разворачивается в воздухе и с мягким шлепком бьется о бледную скалу. Звук такой, будто он по коже попал, не по камню. Сердце заколотилось в груди. Она та самая. Ты прекрасна. Как-то обреченно вздохнув, она поворачивается ко мне, закрывает глаза, будто ожидает, что я ее поцелую. «Погоди», — говорю. «Кажется, я создал не то впечатление». «Да нет, я тебя прекрасно понимаю». «Ты не понимаешь. Совсем не понимаешь. Мне же нравится с тобой разговаривать. Вот ты говоришь про затмение, про гармонию чисел. И мне нравится слушать, но есть во мне какой-то такой ядовитый, сука, голосок, и когда ты говоришь, он мне шепчет на ухо. Лампон, она думает, она лучше тебя. Она думает, ты безработный мудозвон с кривой ногой, но так уж и быть, она погуляет с тобой по пляжу со скоростью улитки, потому что ты хромой. Походит за тобой, потому что ты заплатил ее хозяину. Но на самом-то деле она, может, и рабыня, но знает, что она девушка, что надо. А ты ей не ровня. И вот я это все слышу в голове и хочу орать, но не ору. Только говорю такое и надеюсь, что тебе будет так же больно, как мне. Какой же я подонок!» Мое душеизлияние ее ошарашивает, но к концу она кивает. Не уверен, в знак понимания или в знак согласия с тем, что я подонок. Я отрываю кусок хлеба, скорее, чтобы занять руки и рот, чем от голода, поэтому я только притворяюсь, что жую. «Я хотела сюда прийти», — говорит она, не глядя на меня. «Что?» «Я хотела сходить с тобой на прогулку, даже ждала». «У тебя не было выбора». «Неправда», — говорит она. «Не прийти выбора не было, но я могу этого хотеть». А могу не хотеть. Дисмос за это не отвечает. Полоска румянца, лежащая у нее вдоль скулы, становится ярче. И она поднимает на меня взгляд, затем отводит. «Я не умею читать», — говорю. «Что?» «Читать не умею. Мой папка съебался, когда мне было два. Мамка старалась, как могла, но в итоге ей пришлось забрать меня из школы раньше времени, чтобы я пошел работать. Мой друг сам научился читать и пару раз пытался со мной заниматься, но дело не пошло. Но, может, с тобой пойдет». Она, кажется, обдумывает вариант. Дисмос мне не разрешит. Но он же разрешил прийти сюда. Это ему понятно. А вот зачем мне учить тебя читать, он, наверное, не поймет. Деньги он точно поймет. Она берет вино и грациозно делает глоток, потом наклоняется и подбирает камешек. Тот же белый, который у нее был луной. Она осматривает землю и поднимается на ноги. Иди сюда. Я следую за ней, и мы подходим к морю, останавливаемся у полосы влажного песка. Она начинает чертить на нем линии, медленно и методично. Видишь? Я смотрю на символы и понимаю, что это что-то по-гречески, но на этом все. Что здесь написано? Лампон. Видишь, сначала Л, потом А. Ты разве не знаешь? Я смотрю вниз. Зрелище странное, дикое. Я никогда не видел свое имя написанным. Имена бывают на статуях, на страках, на входах в храм, но они принадлежат богатым и знаменитым. Они вырезаны в камне. Но мое имя написано на песке, и, наверное, так и надо. И прежде чем она успевает объяснить последние буквы, на берег обрушивается волна, мочит нам ноги, и когда она отступает, букв больше нет. «Я люблю тебя», — говорю я и сам пугаюсь собственных слов. «Что?» Она кажется в ужасе. «Я сказал, что люблю тебя. Что ты на это скажешь?» «Бред какой-то. Мы же друг друга не знаем». Я смотрю на море, и у него нет ответа. И у неба тоже. Кругом пусто, вдруг очень пусто. Даже птицы не летают. И вдруг грохочет гром. Это знак. Зевс считает, нам надо быть вместе. Легчайшее подобие улыбки, голова покачивается. Это просто влага в облаках накапливается. Встретившись, они сталкиваются. Представь себе гонку на колесницах. Они врезаются друг в друга и раздается звук. Отец написал об этом трактат. Но это ведь может быть знак тоже. Разве гром не может быть и тем, и другим? Пара капель холодного дождя приземляются мне на лицо. Новый раскат грома теперь ближе. Надо, наверное, уходить, но не сейчас. А если я тебя куплю? Она собирается было что-то сказать, но слова умирают у нее на губах. Сейчас у меня денег не хватит, но серьезно, этот город так быстро меняется. Если у меня будет повод, я заработаю денег. Я знаю, что заработаю. Что если я тебя куплю? И отпущу. Как тебе такое? Ей такое по нраву. По глазам видно, вот они были только что, как две темные луны, полные надежды, но не успел я моргнуть, как они превратились в щелочки, полные подозрения. Будто она боится, что это просто шутка. Я не могу тебе доверять. Ну и что мне на это ответить? Она права. Она не может мне доверять. Я сам себе не доверяю. Я слишком много раз подвел и себя, и других. Но если я хоть раз во что-то верил, хоть раз мне что-то было нужно так, как бывает нужно Гелону, так сильно, что иначе никак, если хоть раз такое было, то прямо сейчас. И нужна мне она. Ты не можешь мне доверять, это правда. Такого она не ожидала. Ну да. Говорит она, как будто вопрос исчерпан, но в голосе у нее нотка разочарования. «Но доверяешь ты мне, не доверяешь? Что, если это случится?» «Я не понимаю. У тебя нет причин мне доверять. Но, допустим, я как-то достану денег, и Дисмос согласится тебя продать. Ты будешь со мной?» Ветер начал завывать, море вгрызается в берег, как бесконечная стая серых волков, и нам приходится отойти, чтобы не промокнуть насквозь. Я вижу, как ее губы шевелятся, но не могу расслышать слова. Прошу повторить, наклоняясь к ней близко-близко и чувствую ее запах поверх запаха соли. У меня не будет выбора. Если ты меня купишь, я буду принадлежать тебе. Твою ж мать! Так и хочется ее потрясти, можно хотя бы мне не врать. А если я дам тебе выбор? Что тогда? Уедешь обратно в Лидию или что-то у нас да получится?» Я вижу, как она думает. За темными глазами мелькают мысли, и мышцы шеи движутся, когда она собирается что-то сказать, но проглатывает слова и продолжает раздумывать. Только теперь до меня доходит очевидное. Неважно, что на самом деле. Она скажет мне «да», потому что... А что еще ей делать? Пока красота при ней, еще несколько лет позволят себя лапать у Дисмоса в таверне. А там кто знает. Дисмос, кажется, не из сентиментальных. Продаст ее, и дальше то, что я сказал ей в тот вечер, окажется правдой. Будет в полях молотить пшеницу. Кажется, что-то из этих мыслей она видит у меня на лице, потому что хмурится и качает головой. «Ты чего? Моя жизнь не такая плохая, как ты думаешь. Тебе, наверное, так не кажется, но это жизнь моя. И все могло бы быть хуже. Откуда я знаю, что хуже не будет с тобой?» «Да твою ж мать! Я что, такой ужасный?» «Я говорю честно. Не знаю, как ты, но я — да. Я честная. Такая уж я». «Да, я иначе все себе представлял. Но где-то во мне шепчет голосок. Сомнение — это хорошо. Бояться надо улыбок и готовности на все, так что я не ругаю ее, как мне хотелось бы. Я беру ее за руку, и она легонько вздрагивает, но не отстраняется. Тепло ее кожи не сочетается с холодным дождем. Я сжимаю пальцами ее запястье и чувствую, как пульсирует кровь. «Да, ты такая», — говорю. «Я это вижу. И надеюсь, ты видишь, какой я. А я так себе, это правда. И если бы ты была свободна, то отказала бы, не раздумывая. Но давай посмотрим на все как есть. Сейчас у меня нет денег, но я буду работать как проклятый, чтобы накопить на твою свободу. А там все зависит от тебя. Хочешь валить — вали. А если останешься со мной, ты понимаешь, кто я? Гончар с кривой ногой. Но мне кажется, что если мы будем вместе, я смогу быть кем-то большим. Мне кажется, у меня раньше не было для чего стараться. Во что верить? А нам, мужчинам, это нужно больше всего на свете. Мы объединим усилия, и вот за нас, не только за себя, я буду работать, пока кожа с пальцев не слезет. Я пытаюсь выпрямить ногу, чтобы не заваливалась, но бесполезно. Похеру, я все сказал. Я не могу на нее смотреть, но она рядом, и, несмотря на ветер, я слышу ее дыхание, быстрое и неровное. «Ладно», — говорит она чуть ли не себе под нос. «Что?» — я наклоняюсь поближе. «Что, ладно? Если ты сдержишь слово, я буду свободна, я останусь здесь с тобой. Буду стараться, как могу». «Ты серьезно?» Она кивает, и у нее в глазах слезы, но я не могу понять, от радости или от горя. Они катятся у нее по щекам и сливаются с дождем, падающим с неба, и, по-моему, ближе к небесам нам уже не бывать. «Теперь я с тобой. Ты больше никогда не будешь одна». Она отводит взгляд, и мы идем обратно к Дисмосу вместе.